Веди. Росту Никита Иванович небольшого, телом щуплый, бороденька паршивая, глазки махонькие, как у курицы, а на голове волосич ужасти. Он в прежнее время, до взрыва, совсем стариком был, кашлял, помирать собирался. Это он матушке любил рассказывать, по 100 раз повторял, вроде как гордился. А тут говорил, это хозяйство как жахнет, и вот он, я, и живу, говорит, и помирать, голубчики, решительно не намерен, и не уговаривайте. Матушка-то тоже помирать не собиралась, да огницы проклятые подвели. А после матушкиной смерти Никита Иванович не то чтобы то, а вроде как молчать больше начал, людей сторониться. Оно, понятное дело, прежних, почитай, нет почти, разве что перерожденцы. Да они вроде как и не люди, а с нынешними голубчиками, с нами, то есть того разговора уж не заведешь. Да и то сказать, прежние наших слов не понимают, а мы ихних. А то другой раз такую чушь сморозят, как дети малые, ей-богу. Вот когда матушка с дяденькой еще живы были, хозяйство, конечно, крепше стояло.